245. Много гонений на мыслителей. Но пусть гонимые скажут: «Нас гоните, но мысли наши уже посеяны. Ничто не может истребить мысли в пространстве». Не имеет смысла изгонять мыслителя, ведь его достояние неразрушимо во всех мирах. Не только неразрушима мысль, но даже она растет в пространстве. Само удаление мыслителя из плотного мира лишь дает ему широкую область мышления. Убийцы и отравители не дельно поступают. Они думают освободиться от посевов мыслителя, но тем самым они лишь укрепляют его.